Он перчаткой потер стену, где темные полосы сплетались в причудливый узор. Под его рукой этот узор превратился в неровный и неумелый рисунок, отрубленная рука, сжимающая лучемет. Он некоторое время смотрел на рисунок, а потом нагнулся к полу и, достав из ножен десантный нож, подцепил край тонкой трещины. Небольшая плитка сдвинулась с места, и он извлек из углубления смятый шарик, скрученный из грязной тряпицы. Размотав его, он достал маленький кристалл с потемневшими защитными гранями. «Мутный, нужна специальная техника, чтоб вскрыть его», — пробормотал Лонга. «Это не проблема», — улыбнулась я. «Главное, что теперь можно выбираться отсюда». Некоторое время я сидела, усиленно перебирая возможные варианты, отвергая их один за другим по причине невыполнимости, потом перешла на невозможные. Я накручивала обороты, словно хотела загнать свой бедный мозг, как скаковую лошадь. Когда он отказался работать, я прислонилась к стене и расслабилась, стараясь ни о чем больше не думать. Это была программа мозгового штурма, на крайний случай, и она никогда меня не подводила. Если выход был, то я должна была его увидеть. Оставалось только сидеть и ждать, когда он выплывет из подсознания на свет Божий. Но, на сей раз, ничего не выплывало. В голове проносились обрывки каких-то сумасшедших идей, мелькали вспышки, тени, и какой-то стук, нервный и страшно мешающий. Я открыла глаза. Лонга тоже сидел в задумчивости и барабанил пальцами по прикладу карабина. «Я тебя прошу, перестань стучать», — взмолилась я. Он недоуменно взглянул на меня. «Я ж тихо, крысы не услышат, но я-то слышу». В мозгу что-то тихонько щелкнуло, выдавая давно ожидаемый ответ. Я вскочила с места и закрутила ручку сканера, мигом извлеченного из кармана. «Есть!» — завопила я так, что он даже вздрогнул. «Ты прелесть и умница. Напомни мне, когда мы отсюда выберемся и стащим с себя эти ужасные скафандры, что я собиралась тебя расцеловать». «Ладно, напомню», — кивнул Лонга, с интересом наблюдая за мной, а я тем временем принялась мерить комнату шагами, стараясь при этом как можно громче топать. Он осмотрелся по сторонам. «Ты помнишь, что мы не можем стрелять?» «Помню», — кивнула я, продолжая свое занятие и время от времени посматривая на стрелку сканера. «Ага, идешь, дорогуша, иди сюда, тут кормит». «Возможно». «Нет», — поднялся Лонга, — «здесь не кормит, здесь убивают». «Но пусть идет». Он снова достал нож и провел им по стене. На камне осталась глубокая царапина. «Надеюсь, эта тварь не из камня». «Тварь может быть прочнее камня», — оптимистично заверила я. «Везде, и на спине, и на брюхе, но не в пасти. Пасть — это самая уязвимая часть у любой твари». «Это точно», — усмехнулся он. Я остановилась. Из угла доносился какой-то скребущий звук. «Грызет», — с блаженным видом констатировала я. «Старается. Голодная, наверное, наверное. Сочувствую, но ничем не могу помочь. Хорошо, что она большая, правда. Ты думаешь, она не ограничится кем-то из нас двоих?» — съязвил Лонга. «Я не о том», — отмахнулась я, подходя к углу. «Проход должен получиться широким, да, больше, чем тот люк. Отойди оттуда, встань в тот угол», он указал на другой, рядом, а сам отошел к противоположному. Звук нарастал и становился все более неприятным. Наконец, появилась дыра, она немного увеличилась, и из нее высунулся длинный черный нос, под которым так и ходили желто-зеленые зубы, круша камень. Крыса работала весело, можно сказать, с огоньком, но смотреть на нее было жутко. Стоило только представить, как эти мерзкие зубы вонзаются в тело, прорывая ткань скафандра. Я передернула плечами. «Вот об этом думать совсем не обязательно. Только не шевелись и молчи», — проговорил Лонга, поднимая нож на уровень лица и прищуриваясь, словно целился в кого-то из своего карабина. Дыра была уже, действительно, больше люка, когда мерзкое создание перестало его увеличивать и с сиплым урчанием начало протискиваться в бокс. Наконец, это шестилапое чудовище втиснулось и замерло, поводя длинным носом. «Она слепая», — проговорил Лонга и постучал рукой по стене. И в следующий момент эта тварь рванулась с места и молнией пролетела через всю комнату по диагонали. Лонга прыгнул в сторону, перекувырнулся через голову и вскочил на ноги. Крыса замерла, упершись носом в угол. «Сперва я решила, что она просто потеряла цель, но неожиданно она осела на пол, и все ее шесть лап расползлись в стороны. Пошли», — Лонга подтолкнул меня к дыре. Я шагнула туда, но тут же отскочила обратно. Из дыры высунулся еще один длинный нос, а потом появился и его обладатель, еще более толстый, чем его павший родственник, с еще более крупными и острыми зубами. Я замерла на месте и только почувствовала, как Лонга осторожно, стараясь не делать лишних движений, вытащил из моих ножен десантный нож, а из дыры появилось третье страждущее создание циклона. Этак ножей не хватит, подумала я, и белковой пищи, пожалуй, тоже. Первый великан остановился, поводя носом, потом повернулся и бодрым шагом направился в нашу сторону. Лонга медленно поднял нож. Я поняла, что он собирается метнуть его в пасть животному, как, видимо, поступил и в прошлый раз. Но в это мгновение то, первое вдруг дернулось, выгнулась дугой и взлетела на полметра, потом с размаху рухнула обратно на пол и вдруг завизжала, яростно молотя всеми шестью лапами. В глазах у меня потемнело. Только мысль, что обморок будет сейчас несколько не кстати, удержала меня от того, чтоб лишиться чувств. Две припоздавшие крысы замерли, развернулись на месте, как танки, и вдруг тоже истошно завизжали и бросились к своей родственнице едва ли не впереди этого самого визга. Бросились они, понятно, не на помощь. Я еще увидела, как они вонзили зубы в сотрясаемое агонией тело, когда Лонга толкнул меня к дыре. Я сорвалась с места и ногами вперед влетела в нее. Не совсем мягкое приземление на пол нижнего уровня привело меня в чувство. Я ошалело взглянула на отвесную стену без единой зацепки и на дыру в потолке, откуда спрыгнул спустя мгновение Лонга. Они что, по стенам ходят, или по потолку? В высшей степени актуально, кивнул Лонга, закидывая на плечо свой верный Поларис. Пошли, ради звезд, не то боюсь, им не хватит этой бедняжки, только аппетит разыграется. Хиф, к счастью, крыс мы на пути больше не встретили. Я немного пошевелила мозгами и вспомнила, что совсем недалеко есть шахта, идущая под наклоном и выходящая в узкое ущелье. Ущелье, однако, оказалось достаточно широким и очень глубоким, что позволило автопилоту спокойно маневрировать, и он без проблем причалил к выходу шахты наш Галакт. Только когда я вышла из душа в теплом и уютном костюме, подаренном мне мастером Кендос базы Сигма, и в таком виде уселась за пульт, чтоб вывести катер на орбиту, я почувствовала, что нам удалось выкрутиться из очень и очень неприятной ситуации. Главное, что удалось. Лонга присел рядом на подлокотник кресла и обнял меня за плечи. «Ты о чем-то просила тебе напомнить. Я не забыла», — деловито заявила я. «Сейчас закончу с программой и сделаю то, о чем давно мечтаю». «Ладно», — он осмотрелся с озабоченным видом. «Здесь случайно, нет пива?» «Нет, и не случайно, жестокое», — воскликнул он. «Можешь целоваться впредь с кофеваркой или обниматься с батареей парового отопления». Он отошел и с недовольным видом уселся на диван. За окнами, наконец-то, потемнело, и беспросветная ночь периферии галактики заполнила экраны. Я встала и подошла к нему, села рядом и заглянула в глаза. «Знаешь, Лонга, наверное, я ошибаюсь, но мне почему-то всегда казалось, что я лучше пива». «Ты серьезно?» — ядовито осведомился он. «А ну-ка, улыбнись». «Киска», — ласково произнесла я, — «мне так нравится, когда ты улыбаешься, а когда я рычу, тоже, а когда кусаюсь, делай что хочешь, только не злись, ты страшнее всех женщин, которых я знал», — сдался он, — «потому что ты единственная, которой я ни в чем не могу отказать, обещаю не использовать это против тебя, вот и отлично, что будем делать, свяжемся с Лесоланжем». Он снова засверкал глазами. «Я тебя сейчас убью, ради бога. Думаю, что с рацией ты справишься и без меня». Он вздохнул, встал и прошелся по салону. «О чем ты думаешь, дорогой?» — поинтересовалась я. «О том, что на этом кристалле. Хорошо, если там и правда есть необходимая нам информация, а если нет, мы не можем это проверить, у нас нет подходящей аппаратуры. А где-то совсем рядом те, кто все знают. А, может быть, и тот, кто нам сейчас нужен». «Ты этого от меня хотела?» Я кивнула. «Именно этого. Остальное пока отложим на после работы. С Изумрудной нужно связаться в любом случае». Он сел за пульт и включил киберсвязи. «Настройся на диспетчерскую», — посоветовала я. «Они же перехватят нашу передачу», — обернулся он. «На сторожевике установлены мощные радары. Они не засекут только спецканал. Нам нужно, чтоб они узнали, что у нас в руках есть информация, которой мы пока не можем воспользоваться, и дадим им немного времени, чтоб сообразить, что делать. Ремонт – то, что надо». Лонга настроил кибер и вызвал центральную. Диспетчер моментально переключил связь на Лесоланжа. Тот, увидев на экране Лонга, нахмурился. «Почему не воспользовались спецканалом?» Резко спросил он. «Что-то с передающими антеннами», — ответил Лонга. «Мы неудачно приземлились. Есть серьезные поломки?» «Да, кое-что. Не так серьезно, но сверхсветовую мы сейчас набрать не сможем. Думаем, что делать, ремонтировать или идти на той скорости, какую сможем набрать. Вы нашли то, что искали. Кристалл с информацией?» «Да, но он мутноват. Наш кибер не сможет ее расшифровать без блока восстановления информации». Глаза Антуана на мгновение сузились. Я догадалась, что он все понял. «Нет, никаких ремонтов. У них сторожевик с мощным вооружением. Они вас просто уничтожат, если случайно обнаружат. Идите своим ходом в сектор 28642. Там вас будет ждать курьерский Герольд». Лонга взглянул на экран навигационного блока. «Пусть не торопится. Нам идти туда не меньше 20 часов. Окей. Мы вполне можем подождать». Антуан на минуту задумался. На его лице мелькнула тень сомнения, но он решился. «Не хотел вас расстраивать. Скорее, даже не вас, а тебя, Лонга, но жена Тарсума улетела с Изумрудной». Лонга поморщился. «Ты что, ее отпустил?» «Нет, она угнала личный катер мужа». «Что?» Лонга вскочил с кресла. «Угнала катер? Куда она полетела?» Служанка сказала, что она направилась на Граукугель к своей подруге, жене коменданта планеты. «К подруге? Антуан, ты ее не знаешь. У нее не может быть подруг. Кто эта жена коменданта?» «Баронесса Эйнида, супруга младшего сына командора ордена стальных ножен Селкара. Это того, который был офицером охраны дипломатической миссии Элкара на армии во время переговоров». Уже спокойнее спросил Лонга. «Тогда возможно. У этой светской львицы всегда была слабость к аристократическим фамилиям. Она уже долетела?» «Нет, она в пути. На катере Тарсума стоит отличный автопилот, который принимает команды с голоса, но траекторию мы вычислить не можем. Она известна только пассажиру. Наверняка эта штучка пропела что-нибудь вроде: «Мне нужно на Граукугель, и чтоб не натыкаться на станции и патрули». Катер петляет, как заяц, и нам остается только ждать ее на Граукугеле. Мы предупредим барона стальных ножен, чтоб он встретил ее и не спускал с нее глаз. «Ладно», — тихо ответил Лонга и сел в кресло. «Через 20 часов мы будем ждать Герольда в условленном секторе. Окей, удачи». Лонга выключил кибер и обернулся ко мне. Взгляд его был тяжел, как никогда. Он ее подставил. «Лора, ты так думаешь? У тебя никогда не возникало чувства, что инспекция действует довольно грязными методами?» «Иногда возникало, но я всегда ошибалась». Он встал и, отойдя в сторону, присел в кресло у низкого столика с прозрачной столешницей. Судя по всему, у него не было никакого желания продолжать разговор. Мне не оставалось ничего другого, как занять его место и взяться за составление программы предстоящего полета. ХВ. Время медленно скользило по потолку над моей головой. Оно не оставляло ни малейшего следа. Лишь иногда, взглянув мельком на табло хронометра, я видела, что еще один час проскользнул мимо. Я лежала на диване в узком закутке маленького салона и ни о чем не думала. Вернее, думала, что мне очень скоро придется довольно интенсивно шевелить мозгами, когда уже не будет ни времени на раскачку, ни права на ошибку, а следовательно, нужно немного отдохнуть. Столько, сколько позволит обстоятельства. Потолок над головой из-за тусклого света был не белым, а серым. Хрустальный плафон погашенного светильника казался странным искусственным цветком. Взгляд медленно полз по тонким лепесткам граням. Тишина изредка прерывалась короткими гудками компьютера. Потом послышались шаги. В закуток вошел Лонга и присел на краешек дивана, некоторое время молча смотрел на меня, потом отвернулся. Снова тишина. С пульта прозвучал зуммер киберсвязи. Лонга вздрогнул и обернулся. «А спецканала у них больше нет», — вслух подумала я. «Скорее всего, Нейт был их единственным человеком в полиции. А как насчет координат баз?» — бесцветно спросил Лонга, глядя в сторону пульта. «Подойди, я не хочу лезть им на глаза. Пусть думают обо мне как можно меньше». «Почему?» «Потому что эта операция обойдется мне слишком дорого, но последнюю точку поставлю в ней все-таки я. Неизвестный герой, это тоже герой?» — зуммер снова огласил салон. «Подойди, Лонга. Нехорошо заставлять людей ждать». «Это хороших, нехорошо», — пробормотал он и встал. Я услышала, как защелкали тумблеры. Потом раздался приятный мужской голос. «Здравствуйте, лейтенант. Вы меня не знаете? Да и знать вам меня ни к чему. Как видите, я даже не показываюсь вам на экране, поскольку не хочу, чтоб вы меня каким-то образом запечатлели. У нас есть для вас подарок, вернее сказать, кое-что для обмена. Нас интересует кристалл, который вы забрали на циклоне, а вас, я думаю, заинтересует вот это». По салону прокатился истеричный женский визг, перешедший в глухие рыдания. «Рузов?» – спросил Лонга, и его голос в этот момент был восхитительно спокоен. «Вы допустили ошибку, лейтенант», – продолжил голос, «когда поторопились связаться с вашим начальником, не потрудившись сперва исправить антенны, а тот ошибся, сообщив нам о том, что госпожа Тарсум находится в открытом космосе вне досягаемости полиции. Мы ее нашли быстрее ваших друзей, поскольку корабль, которым мы располагаем, предназначен именно для таких целей. Нам нет до вас лично никакого дела, как, впрочем, и до нее. Нам нужен кристалл. Мы согласны произвести обмен, но настаиваем на том, чтоб все происходило на нейтральной территории. Наши люди будут в масках, чтоб вы их потом не опознали. Время и место обмена назначу я». «Ладно», – нехотя согласился Лонга. «Вы сейчас находитесь где-то в секторе 86382, где-то», – неопределенно ответил он. «Хорошо», – в свою очередь одобрил невидимый собеседник. «В нескольких единицах от вас находится необитаемый планетоид А683. На его орбите есть станция. Она автоматическая и не имеет никакого отношения к вашему ведомству. Вот на ней мы и произведем обмен. Мы будем там через полчаса. Мы не успеем раньше, чем через час. Мы подождем», щелчок и тишина. «Это ловушка», помолчав немного, произнес Лонга. «Да, что это за станция?» Он посмотрел на экран блока навигации. «Коммерческая сеть связи. Полное жизнеобеспечение, но людей на ней нет. Два стыковочных блока. Место подходящее, но... они нас убьют. Тебя, нет, я, наконец, решила, что пора вставать». Не торопясь поднялась, потянулась и подошла к пульту. «Им нужен кристалл и ты. Возможно, что в какой-то мере еще и я. Они все очень здорово придумали, чтоб получить все сразу. Что мы должны делать? В любом случае при похищении необходимо сразу же соглашаться на все условия похитителей, чтоб максимально обезопасить жизнь похищенного. Это азбука. Значит, мы должны лететь на эту станцию, пристыковаться на противоположной от сторожевика стороне и вступить с ними в переговоры. В идеале должен быть произведен обмен, но на самом деле они скрутят тебя, пристрелят меня и заберут кристалл. В любом случае полиция не успеет вмешаться. Так, так, драться мы не можем, поскольку у них заложница, сдаться мы тоже не можем, поскольку у нас кристалл. Я не хочу с ним расставаться. Они могут убить Рузов. В настоящий момент она по какой-то в высшей степени странной причине интересует меня меньше всего. Что тебя интересует? Кристалл и только он. Тогда все очень просто. Мы сейчас врубаем на полную катушку двигатель и летим на изумрудную. Но я предпочитаю остаться без головы, но не бросить Рузов в том положении, в каком она находится. Ты высадишь меня на станции и уйдешь. Я сделаю, что смогу. Ты ничего не сможешь. Один. Я присела рядом с ним на подлокотник кресла и изменила курс галакта. Он внимательно вглядывался в мое лицо. Боюсь, что оно казалось ему сейчас слишком холодным и равнодушным. Если я ничего не смогу, тогда я погибну. Иначе я поступить не в силах. Что будет стоить моя жизнь, если я покрою себя позором, бросив в беде женщину? Не думай о ней, проговорила я. Мы подумаем о ней позже. А пока у них все просчитано. Каждый наш шаг, каждое движение. Ты согласен рискнуть своей головой ради спасения Рузов? Да. А раскрытием заговора, по-твоему, это корректный вопрос, актуальный? Итак, нет. Правильно. Вполне армейский ответ. Великое дело требует жертв. Мы сделаем все, что можно сделать в нашем положении для раскрытия заговора, а потом займемся остальным. Я включила киберсвязи и подсоединила к спецканалу. Ответил здоровенный рыжий богатырь с конопатым лицом фермера. Комиссар Кирколди, представился он. Окей, комиссар, я Лоренс Бентли. Они только что связались с нами и сообщили, что захватили Руза Фаршартерсум. Они требуют обменять ее на кристалл с информацией. Встреча назначена в пределах ближайшего часа на автоматической орбитальной станции возле А683. Мы намерены пойти на контакт, но кристалл отправим на галакте. Автопилот выведет его в сектор встречи с Герольдом. Вы сильно рискуете, заметил Кирколди. У меня уже возникала такая мысль, кивнула я. Ваша задача – подобрать галакты и использовать полученную информацию с максимальным эффектом. Остальное – наша забота. Делайте, как считаете нужным. Но я просил бы вас не прерывать связь. Сейчас должен подойти старший инспектор Лесоланж. У него было что-то срочное для вас. Возможно, это важно. Сожалею, но у нас нет времени. До встречи, комиссар. Привет, Шотландии. Если больше не увидимся. Я выключила кибер, не дожидаясь ответа. Ты что, собираешься отправить кассету в пустом звездолете? Нахмурился Лонга. Я не настолько доверяю технике. Зря. Катер вполне надежный и автопилот тоже. Он взял меня за руку и посмотрел в глаза. Это верная гибель, Лора. Я не могу взять тебя с собой. Не дури, Лонга. Не думаешь же ты, что я могу оставить тебя там одного? Что ты будешь там делать? Палить из карабина? Хотя бы. Я не собираюсь дешево продавать свою жизнь. А я вообще не собираюсь продавать жизнь. Ни твою, ни свою, ни дешево, ни дорого. Я собираюсь спасать жизни. Тебе, твоей дуре Рузафи, если выйдет, себе. И не спорь со мной. Это уже даже не решение, это слепой инстинкт. Спасать – это моя работа, мой характер и мой образ жизни. Если б ты видела себя сейчас, вздохнул он, такое чувство, что ты собираешься броситься под танк с гранатами на поясе. У меня тоже такое чувство, призналась я. Это было правдой. Ни патетики, ни огня в моих словах не было. Я вдруг ощутила огромную усталость и обреченность. Где-то в глубине души что-то тонко дрожало. Мне будет плохо. Будет очень плохо, возможно, хуже, чем ему. Это был красный сигнал, прямое предупреждение об опасности. Не сработали никакие косвенные напоминания и намеки различной толщины. Мне прямо сообщалось, что впереди смертельная угроза. Мой трудолюбивый и заботливый мозг бил во все колокола, требуя свернуть с избранного пути, остановиться, вернуться. Он был в недоумении, в раздражении из-за того, что всегда такая безотказная система самосохранения, отлаженная до последнего винтика, теперь не срабатывала. Я почти физически ощущала его возмущение и отчаянные попытки что-то исправить, но я знала, что это бесполезно. Никакие мудрые и благородные рассуждения о чувстве долга и прочей ерунде не шли в голову. Все было просто. Я смотрела на Лонга, думала о том, что без меня его там просто замучают. Думала о Рузов. Впрочем, нет, о ней я не думала, я ее игнорировала, оставляла в стороне, еще не зная почему. О себе я тоже, по понятным причинам, старалась не думать. Он смотрел на меня снизу вверх, но это был взгляд на равных. Он думал примерно то же, что и я, но не чувствовал того, что я знала. «Ты не собираешься героически погибать?» – спросила я. «Нет, будем выкручиваться, как всегда, тогда все в порядке». Что будем делать? Они оставили нам слишком небольшой выбор. Ты так думаешь, разве нет? Я почувствовала, что у меня губы сами расползаются в усмешку. В их понимании они вообще не оставили нам выбора, поскольку втиснули в слишком жесткие рамки. Но лично мне до их рамок нет никакого дела. В раннем детстве я услышала одну фразу, которая способна была перевернуть целую жизнь, не то что планы каких-то уголовников. Что это за фраза? Если тебе дадут линованную бумагу, пиши поперек. Так мы и сделаем. Хви. Пока мы летели к станции, мое самочувствие немного улучшилось. Трезво оценив ситуацию и выяснив, что у меня есть еще один, более простой и менее опасный путь, я решила все же вернуться к первоначальному плану, так как он казался мне куда перспективнее. Я тут же прониклась к себе уважением, возникло какое-то полузабытое, известное с детства ощущение, словно я бреду по джунглям в роли первопроходца-разведчика или проникаю во вражеский стан как Штирлиц. Это было довольно глупо, и я б, наверное, рассмеялась, если б чувство опасности не возрастало с каждой минутой. Но, хотя свернуть еще было можно, в этом деле я была не слишком маневренна, и потому мне лишь оставалось двигаться прежним курсом, а точнее, идти на таран. Станция уже появилась на экране. Снизу к ней был пристыкован сторожевой корабль полиции. Размеры его были таковы, что, скорее, станция оказалась пристыкованной к нему. Я вывела его изображение из забортных камер на экран и принялась внимательно изучать конструкцию. Вскоре то, что было нужно, оказалось в поле моего зрения. «Окей», — удовлетворенно кивнула я, потом развернулась и направилась к небольшому шкафчику для снаряжения. Там я откопала два ранцевых двигателя, перетащила их к столику и проверила готовность к работе. Лонга сосредоточенно наблюдал за моими перемещениями и действиями. Что мы собираемся делать? Мы собираемся попасть на станцию. Не сердись, но тебе снова придется надеть скафандр. Ты думаешь, стыковочный мост будет не герметичен? Мы не пойдем через стыковочный мост. Но все нормальные люди попадают на другой корабль через стыковочные мосты. Забудь про нормальных людей. Мы не имеем к ним никакого отношения. Смотри, вот рычаги управления. Вверх-вниз, вправо-влево, вперед-назад. Регулятор скорости. Здесь не жми слишком сильно, иначе либо улетишь далеко от корабля, либо влипнешь в обшивку. Мне придется лететь с помощью этой штуки в открытом космосе. С демонстративной небрежностью поинтересовался он. Конечно, но это не сложнее, чем управлять истребителем. Надеюсь на это. Одевайся. Станция уже рядом. Я в несколько секунд натянула скафандр, надела на спину ранец и присела за пульт, еще раз проверяя программу. Все было нормально. Галакт должен был попасть прямо в объятия звездной инспекции. Готово, произнес за моей спиной Лонга. Я переключила управление на штурвал и осторожно подвела катер к стыковочному блоку, потом взяла электронный ключ и поднялась. Пойдем, выйдем через шлюз. Мы оставили на катере включенный свет. Он был виден в небольшие щели бронированных экранов. Я специально их слегка раздвинула перед уходом, и теперь странный звездный кораблик сверкал всеми гранями в холодной неуютной пустоте космоса. Мы сразу же отлетели от люка к станции, едва не касаясь обшивки, обогнули ее и остановились у небольшой круглой крышки. Я повернула рычаг, и крышка откинулась, открывая вход в темный шлюз станции. «Это аварийный вход», — объяснила я Лонга. «Залезай». Он понимающе кивнул и вплыл в шлюзовую камеру. Я закрыла крышку и повернула рычаг. Через несколько десятков секунд в шлемофоне раздался голос Лонга. «Шлюз свободен. Я в аппаратной двигательного отсека. Здесь никого нет». Я снова повернула рычаг. Шлюз был, действительно, свободен, и я быстро забралась в него. Люк за моей спиной захлопнулся. Я нащупала в темноте кнопку, нажала на нее, и кабина со звуком глубокого вдоха наполнилась воздухом. Дверь открылась. Я вошла в небольшую аппаратную. Лонга, держа карабин наготове, стоял возле выхода. Я скинула ранец. Он кивнул и последовал моему примеру. Теперь можно было дать автопилоту Галакта сигнал к старту. Нажав красную кнопку на электронном ключе, я выбросила его в стоявший поблизости утилизатор. Тот негромко чавкнул. «Мосты сожжены», — улыбнулась я, снимая шлем. Он кивнул. «Что будем делать дальше?» «Пойдем на сторожевик». Он посмотрел на табло хронометра, вмонтированного в перчатку. «Рузов сейчас должна быть здесь, на станции. Если нам удастся взять под контроль корабль, она никуда от нас не денется. Ее могут убить, тем более теперь, когда Галакт улетел». Он снял шлем и бросил его на пол рядом с ранцем, потом повернулся и вышел. Мы пробирались по коридорам станции. Что-то мне говорило, что нужно все-таки идти на корабль. Я прекрасно знала звездолеты этой системы. Там кругом установлена автоматика и полно всяких тонких штучек, присоединенных к противозахватной системе. Если б мне удалось там хоть немного осмотреться, то я б наверняка взяла сторожевик в свои руки. Я не решилась тогда подать голос. Мне казалось, что Лонга и так прилагает значительные усилия, выполняя мои указания. Я просто боялась задеть его самолюбие или нарваться на конфликт. Инструктор на базе Сигма был 1000 раз прав, говоря, что в иных случаях осторожность может только повредить. Мы нашли эту теплую компанию в самом центре станции, в ее сердцевине, в аппаратном зале, все стены которого были покрыты экранами, шкалами, пультами и прочими техническими деталями. Их было около десятка человек, самый разномастный сброд. Два анубиса, один зубастый, украшенный роговыми пластинами и сверкающим гребнем муриец-рептилия, свирепого вида малгиец, два высохших от бессильной ярости на весь мир каркарца, два армейца, здоровенный, но бледный и помятый тела пенелый стройный красавец с серповидной бородкой и злобными, как у цепного пса, черными глазами. Девятым был худощавый статный человек, скорее всего, землянин или пилорец, с интеллигентным лицом английского лорда. Десятый, сама красавица Рузов, поникшая, подавленная, но все равно гиперсексуальная в обтягивающем комбинезоне телесного цвета. Входа в зал было 3. Один, тот, к которому со всеми предосторожностями подкрались мы, и еще 2 по обе стороны, один напротив другого. Противники были как на ладони. Они молчали, озабоченно глядя либо друг на друга, либо в пол. Мы никак не могли рассчитывать, что он поступит так, произнес лорд. Его лицо мигом из интеллигентного превратилось в хищное, и стало чем-то похоже на морду элитной борзой. Я всегда говорил, что он трус», — воскликнул красавец с бородкой. «Наверное, это был Бирас». «Нет, скорее, он опять что-то придумал», — возразил лорд. «В любом случае, нужно смываться». Он повернулся к одному из боковых выходов, и в тот же миг раздался оглушительный грохот. Следом взорвалась панель какого-то пульта. Я поняла, что Лонга снова зарядил разрывными. Он стоял теперь в дверном проеме, держа карабин так, что все, кто находились в зале, были в секторе поражения. «Всем оставаться на местах», — произнес он. «Я лейтенант колониальной полиции Руфах. Вы все арестованы. Бросить оружие и поднять руки». Немая сцена длилась недолго. Залп Полариса явился, скорее всего, убедительным аргументом, потому что на пол с лязгом посыпались лучеметы, бластеры и даже ножи. Все, за исключением Бираса, гудящего, как кот, которому хвост привязали к батарее, отнеслись к этому очень спокойно. И мне это не понравилось. Я тоже вошла в зал и отступила к стене. Мне было ясно, что долго эту веселую компанию под прицелом одного карабина не удержать, поэтому я расстегнула кобуру и положила руку на рукоятку своего бластера. «Торнадо!» — вдруг звучно всхлипнула Рузов. «Наконец-то! Ко мне, только быстро!» — приказал он, и она со всех ног бросилась к нему, а я почувствовала, как у меня заныло сердце, заболело, застонало, как натянутая и готовая оборваться струна. Второй раз в жизни, и снова не к добру. Я выхватила бластер, но Рузов была уже рядом с Лонго. Она с разбегу бросилась ему на шею. Он лишь на несколько мгновений утратил контроль над карабином, и Поларис вылетел из его рук, упал на пол и проскользил по блестящему полу несколько метров. Арузов толкнула Лонга к стене и замерла, держа в руках направленный на него небольшой бластер. «Руки за голову, дикарь!» — скомандовала она мелодичным басом прирожденной львицы. И я поняла, что это она. И координаты бас, и нейт с его роковой страстью, и сам заговор — все она. Она была у меня на мушке, и я бы сняла ее, но Лонга умоляюще взглянул на меня. Я с досадой опустила бластер, и из моей груди вырвалось рычание, не менее, думаю, грозное, чем ее. Мое сердце болело, оно ныло и кричало. Эти парни еще поднимали с пола свое оружие, а я уже поняла, что проигрываю, проигрываю самую большую ставку, какой располагаю. Меня можно убить, я не бессмертная. Меня очень просто убить, достаточно только знать как. «Брось пушку, девочка», — усмехнулся лорд, глядя на меня. «Будь умницей, и я куплю тебе большую порцию вишневого мороженого». Я бросила бластер. У меня еще были оленебой и луч кувера, но и то, и другое под скафандром. «Вот так-то лучше», — подбирая мое оружие, произнес он. «Все в порядке, мадам, они в вашем распоряжении. Меня больше всего интересуешь ты, Торнадо», — зло проговорила Рузов. «Возьмите его». Бирас тут же кинулся вперед. За ним лениво двинулся Малгиец. Они подошли к Лонго с двух сторон и заломили ему руки за спину так, что он побледнел. «Ты мне мешал, дикарь», — продолжила Рузов. «Ты мне мешал всю жизнь. Если б не такие, как ты, я бы уже была императрицей Эрмы. А вместо этого я должна была ублажать таких животных, как ты и твой дружок Тарсум. Надеюсь, что его прочно запакуют теперь. Ты не догадывался, что это все мои проделки, козлик?» «Нет», — ответил он, мрачно глядя на нее. «Еще бы, ты же всегда считал меня дурой, созданной лишь для того, чтобы быть игрушкой в руках мужчин. Ты ж не знал, что я не хуже любого специалиста разбираюсь в программировании, что я изучала военную науку, что я вожу звездолеты и метко стреляю. Я долго делала вид, что меня не интересует ничего, кроме нарядов, ожидая того момента, когда я смогу вырваться из ваших липких лап и воссоединиться, наконец, с тем, кого я люблю, кто меня ценит, знает и понимает. И это случилось бы очень скоро, если б не вмешался ты. Это ты уничтожил крейсер на Тартаре, а потом ты влез в это расследование. Ты шел по моим следам и загнал меня сюда. Дура, — спокойно возразил он, — ты же сама вела меня за собой. Ты постоянно клевала на все наживки, которые я забрасывал. Ты проиграла только потому, что ты меня боялась. Боялась всю свою жизнь, и не из хитрости ты скрывала свои таланты, а из страха. Ты и сейчас меня боишься, и правильно делаешь. Ах, ты, — зарычала она, выхватывая из рукава тонкий узкий кинжал. Но Лонго только усмехнулся. Что ты можешь мне сделать? Я не скулил, когда ты ранила меня в душу. Неужели ты думаешь, что меня пугает, что ты пронзишь мне сердце? Нет, — прошептала она, — так просто ты не умрешь. Ты еще будешь выйти просить пощады. Боишься? — улыбнулся он. И знаешь, что не буду. Злишься, что никогда не выл и ни о чем не просил. «Я шкуру с тебя спущу», — зашипела она. Я заметила, как возбужденно засверкали злые глаза Бераса. «Видишь, как оживился», — усмехнулся Лонга. «Но спроси у него, слышал он от меня хоть единый стон, когда в прошлый раз спускал с меня шкуру». Она рассмеялась. «А ты недооцениваешь меня», — воскликнула она. «Тебя не тронут и пальцем, а ты будешь кричать от боли. В единый миг окажешься без кожи. Знаешь, как мы это сделаем?» Я невольно отшатнулась к стене, и в тот же миг Рузов указала на меня. «Убить ее». Я с ужасом взглянула на Лонга и увидела его полные отчаяния и любви глаза. А потом что-то резко ударило меня в грудь, швырнув на стену. Боль в сердце взорвалась и тут же угасла, вместе со светом. Где-то далеко я слышала чей-то крик, но уже неслась куда-то прочь по бесконечной темной трубе, невидимые стены которой гудели от напряжения. «Хви!» Я открыла глаза. Не сразу, постепенно, с трудом подняла тяжелые веки. Над головой сверкал металлический потолок аппаратного зала. Было тихо. Я снова закрыла глаза. Сознание мало-помалу прояснялось. Я сосредоточила внимание, сфокусировала его в луч и двинулась с обходом по своему телу. Все было в целости. И ноги, и руки, и голова. Но все было тяжелым и неподвижным. Из-за сердца. Оно судорожно вздрагивало, постепенно оживая и заращивая огромную рану. Оно не болело, но мне все равно было плохо. Тошнило, выворачивало от сильного недомогания. Жуткая слабость придавила к полу. «Наверное, стрелял Анубис», — подумала я. «Анубисы всегда стреляют в сердце. А если б кто-нибудь другой?» Додумать я не успела. Тело вдруг само по себе выгнулось и перевернулось. По горлу снизу вверх прокатился спазм, и я почувствовала, как что-то заполнило вязкой массой верхние дыхательные пути. Откашлялась с трудом и увидела на полу сгустки темной крови, но дышать стало легче. Я чуть отодвинулась и легла. Я ничего не могла делать. Регенерационные механизмы в моем теле были запущены на полную мощность. Они работали в авральном режиме, и от меня ничего не зависело. Я могла только спокойно лежать и наблюдать, что эти крохотные трансплантированные в спинной мозг клеточки вытворяют с моим организмом. Я много раз слышала, что не дай бог переживать регенерацию в сознании, что это мучительно и очень больно. Это было неприятно, но вполне терпимо, а боли я просто не ощущала. Через какое-то время мне уже самой удалось перевернуться на спину, чтобы дыхание стало более свободным. Честно говоря, где-то в глубине души я постыдно боялась, что вся моя энергия уйдет на эту регенерацию, и я спокойненько умру здесь от истощения с совершенно целым сердцем. Это было очень глупо, но я какое-то время смаковала эту глупую мысль, глядя в потолок, пока не заметила, что она начинает доставлять мне удовольствие своим здоровым идиотизмом. К тому же она отвлекала меня от неприятных ощущений. Время шло, я таращилась в потолок, а потом решила осмотреться по сторонам. Я уже без особого труда повернула голову и увидела чуть в стороне что-то серое. Потом, повернув еще, разглядела недалеко от себя какой-то блестящий предмет. У меня возникло тревожное чувство, и боль сразу кольнула в сердце. «Цыц!» — приказала я и присмотрелась внимательнее к этому предмету. Это был Поларис. Я все вспомнила. К моему удивлению, у меня не задрожали поджилки, и не потемнело в глазах. Просто что-то внутри жестко и коротко приказало. «Встать! Боже! Вставать в таком состоянии!» Это было безумием, пыткой, самоубийством. Но это был приказ, не терпящий возражений. Я знала, что сейчас встану. Меня вынуждал к этому страх. Страх, что они убьют его. Быть может, убивают сейчас. Может, уже убили. Но, может, я все-таки еще успею, если встану прямо сейчас. Я не лишилась рассудка и прекрасно знала, что так просто мне сейчас не подняться. Поэтому я осмотрелась по сторонам, в поисках моего скафандра. Я уже успела заметить, что его на мне нет. Должно быть, сняли, когда обыскивали в поисках кристалла. Что это там такое серое? Да это же и есть мой скафандр. Я забыла, что мы сменили цвет еще на циклоне. Иди-ка сюда, голубчик. Он, естественно, не пошел. Ползти пришлось мне. Ползти самой, и еще тащить за собой жернова слабости и недомогания. Я доползла и сразу же полезла в аптечку на поясе. Доставая из нее инъектор, я думала, что любой квалифицированный медиколог меня сейчас точно убил бы на месте, или отправил бы в глубокий и приятный нокаут каким-нибудь отработанным гипноударом слева. Нет, лучше справа. Обезболивающие, подпитка, тонизирующие. Говорят, что Якогамас Изумрудный – отличный врач. Я некоторое время еще полежала в раздумье, потом запретила себе думать о сердце, о ране, о слабости и о том, что все это для меня плохо кончится, тем более что самое страшное каким-то образом уже оказалось далеко позади. Еще раз взглянув в потолок, я села, оперлась руками об пол и встала. Некоторое время постояла, покачиваясь, сделала шаг, другой. Подошла к Поларису и подняла его. Тяжелый, черт. Уже выходя из зала, нагнулась на ходу и отцепила аптечку от второго скафандра, валявшегося здесь же. Про запас, хви. Это было чудо, что сторожевик еще не улетел. Совершенно неясно, что задержало эту теплую компанию возле пустого планетоида. Может быть, они решали, куда двинуться дальше, может, прощупывали космическое пространство чуткими локаторами, может, у них были какие-то неполадки. Я размышляла над этим вопросом, стоя прямо перед открытым входом в стыковочный мост. Потом до меня дошло, что так я, мягко говоря, слишком заметна, как с корабля, так и со станции, ведь я была совсем не уверена, что там, за моей спиной никого нет. Отходя в сторону и вставая за стойку возле какого-то подозрительного агрегата, я вдруг подумала, что Поларис слишком тяжел сейчас для меня, и я все равно ни при каких обстоятельствах, даже в случае полного и бесповоротного помешательства не смогу стрелять в кого-нибудь разрывными пулями. Я хотела опустить его на пол и оставить здесь, но вспомнила, что когда я его поднимала, у меня мелькнула какая-то мысль, которая показалась мне замечательной. Теперь я пыталась сообразить, что это была за мысль. В коридоре на станции послышался топот ног. Я прижалась к стене и прислушалась. Их было пятеро, во главе симпатяга лорд. Он раздраженно спросил кого-то из своих спутников. «Вы точно все обыскали?» «Мы обшарили всю станцию», — ответили ему. «Ни ключа, ни кристалла нигде нет». Мадам Аршар утверждает, что этот парень слишком не доверяет технике, что подправить кристаллу в пустом катере, а ключ дистанционного управления должен быть здесь в любом случае. А если они все это проглотили, проквакал кто-то, очень остроумно, фыркнул тот, проще было сразу выбросить в утилизатор. Они прошли мимо меня и скрылись на звездолете. Наконец-то, до меня дошло, что они задержались, потому что искали кристалл и ключ. Вслед за тем я вспомнила и свою замечательную мысль относительно карабина. Я смутно догадывалась, что после кратковременного пребывания на том свете у меня наверняка ухудшится реакция, и сообразительность, неожиданно едко добавила что-то внутри. Я проигнорировала этот выпад с философским спокойствием. Следовательно, нужно лишить противника его преимущества в данном деле. Как мне было известно по собственному опыту, маленький пластиковый бластер провоцирует на немедленные и решительные действия, зато тяжелый и внушительный карабин отбивает всякую охоту двигаться. Разве что очень медленно поднять руки, да и то, если прикажут. Я опустилась на одно колено, вынула магазин с разрывными патронами, потом достала из потайной кобуры оленебой, подумав, надо же, опять ее не нашли. Вставила его в гнездо, предварительно вывинтив из карабина его собственный механизм. Наверху что-то загудело. Еще не сообразив, в чем дело, я вскочила на ноги и, увидев, как замигали огоньки на приборном щите того агрегата, что служил мне ширмой, повернула какой-то рычаг. Свист прекратился и огоньки погасли. «Ну, ты даешь!» Снова проявился внутренний голос. «Или начинай работать головой, или вызывай помощь, иначе не будет ни гроба, ни речей, ни некрологов». Я стояла перед пультом стыковочного моста. Рычагом я заблокировала расстыковку и очень правильно сделала. А теперь, чтоб усилить эффект, я откинула панели, собрав в горсть все разноцветные провода, которые могла зацепить за раз, вырвала их и швырнула на пол. Немного подумав, для полноты картины, еще заехала прикладом в самый центр. Что-то синевато вспыхнуло, и я вспомнила, что карабин металлический, к тому же с литым утяжеленным прикладом, на ухо у армейских повстанцев. Вспомнила я об этом потому, что меня сильно дернуло током, а в голове моментом прояснилось. Должно быть, на мои умственные способности подействовало не ранение, про тот свет уже вспоминать не хотелось, а слишком большая доза обезболивающего. Но теперь все в порядке. Я осмотрелась. Прямо напротив меня заворачивало куда-то в сторону узенькое ответвление большого коридора. Я быстро прошла туда и прижалась к стене, снижая тем временем диаметр луча моего модернизированного карабина. Они не заставили себя долго ждать. Их было только двое. Лорд, и с ним антропоид Малгиец. Лорд подошел к пульту и с удивлением посмотрел на его развороченное нутро. «Черт возьми!» – пробормотал он. «Да здесь работы на...» «Привет, дядя!» Вынырнула я из своего укрытия. Он ошалело уставился на меня, а Малгиец потянулся к кобуре. Лорд был азартным игроком и любил красивые победы. Обаятельно улыбнувшись мне, он жестом приказал своему товарищу не двигаться. «Что ты, девочка?» Елейно произнес он. «Не нужно нервничать. Давай поговорим. Ни о чем. Да я и не в настроении. Может, после?» «Ну, давай после», — кротко согласился он. «Окей, дядя. И не забудь, с тебя мороженое». Я нажала спусковой крючок, и он рухнул на пол. Малгиец открыл свою клыкастую пасть, но зарычать не успел. Я переключила тумблер на рукоятке и до максимума сдвинула регулятор мощности. Залп в режиме парализатора свалил его с ног. «Ну вот, 2-0 в мою пользу», — пробормотала я, перешагивая через них. «Приятно было познакомиться. Немного позже за вами придут, а пока отдохните». А разворотила пульт я все-таки зря, подумалось вдруг. Сейчас бы на всякий случай отстыковать сторожевик. Но нет, так нет. Я прошла по стыковочному мосту и попала на территорию противника. На нижнем уровне было тихо. Чье-то присутствие ощущалось только в реакторном отсеке, но он меня не интересовал. Звездолет был большой, а мне нужно было найти в нем одного человека. Только одного, остальные мне, грубо говоря, были до лампочки. Я подошла к лифту и вошла в открывшуюся кабину. Нажимая кнопку командного отсека, с сожалением вспомнила, что не узнала у Антуана пароль для подключения к большому, главному компьютеру сторожевого корабля. Следовательно, в одиночку мне его в руках не удержать. Ну и не надо. Они его всем дружным коллективом не удержат. Створки лифта раздвинулись, и я оказалась на пороге просторного командного отсека. Впереди за сферическим куполом чернел космос. Снизу его окантовывала широкая лента, составленная из множества экранов. Под лентой тянулся слитный ряд пультов, опоясывающий зал от левого до правого выходов. Прямо посредине этого великолепия темнел квадрат спуска, окруженный никелированными перилами. Я посмотрела на спины склонившихся над пультами существ. Их было трое, и меня совсем не интересовало, кто они такие. Они держали весь звездолет на ручном управлении, а это было нелегко. Не опасаясь, что мои шаги привлекут их внимание, я подошла к спуску и сбежала по ступеням вниз. Мне даже понравилась собственная легкость при этом. Это с раненым-то сердцем. Но неожиданно голова закружилась, и я поспешно прижалась спиной к ближайшей стене. Очнулась я, сидя на ступеньке. В голове гудело. Я тут же дала себе слово больше не бегать и, стараясь не думать о том, что встать сейчас будет куда сложнее, чем было сесть, оперлась на карабин, упертый прикладом в пол, и встала. Дверь с броской надписью «Посторонним вход воспрещен» находилась прямо передо мной. Взглянув на кодовый замок, я решила не возиться с подбором комбинаций и открыла его простейшим способом, с помощью лазерного луча. Дверь беззвучно распахнулась, и я вошла в небольшую куполообразную комнату с мягкими блестящими стенами цвета розового огня. Это показалось мне добрым предзнаменованием. Я села в кресло, стоящее в центре комнаты, и с удовольствием откинулась на его спинку. Стены замерцали, и передо мной возник прозрачный, как хрусталь, экран. Через мгновение по нему побежала алая строка. «Не могу идентифицировать вашу личность. Назовите пароль допуска к контакту с большим». Я молчала, глядя на экран. «Покиньте отсек контакта или назовите пароль допуска к контакту с большим». Еще минута молчания и долгожданное. Внимание! Предупреждение о постороннем в отсеке контакта. В случае, если в течение 10 секунд не будут выполнены условия допуска, активируется противозахватный режим. Противозахватный режим номер 1 включен. Прекращается энергоснабжение всех двигательных и защитных установок. Блокируются бортовые и дополнительные орудия. Изолируются реакторный отсек, стыковочные блоки, грузовой отсек и стрелковые помещения. Впредь до отмены режима номер 1 закрываются все входы и выходы корабля. Режим номер 1 будет отменен большим в случае восстановления контакта с командованием корабля. «Окей», — кивнула я, поднимаясь с места. Сзади застучали по ступенькам торопливые шаги. На резком развороте я вскинула карабин и ударила паралитическим лучом в грудь вбежавшему каркарцу. За ним появился еще один, и тут же улегся рядом с земляком. Стало тихо, я не торопилась выходить. Наверху был еще один. Сейчас он ждал, держа на мушке выход в зал. Я тоже не стала спешить. У него терпение в любом случае должно быть не такое, как мое. Через 3 минуты я услышала подтверждение. Медленные осторожные шаги. Я подняла Поларис. Шаги смолкли. Минута тишины, и вдруг резкое движение оттуда, с лестницы, прямо под дуло карабина. Высокий широкоплечий землянин с длинными светлыми волосами и славным лицом кино-ковбоя. Вряд ли старше 30, в руках лучевой УЗИ. Увидев меня, он замер. Наверное, никак не ожидал увидеть ничего подобного. Хорошо же я выглядела, если вызвала в глазах этого отважного парня такой ужас. «Где они?» – произнесла я, и голос мой без всякого усилия с моей стороны прозвучал замогильно глухо. «Медоксик, блок 3, отдохни». Он упал прямо на каркарцев. Я вздохнула и опустила карабин. Потом, таща его за собой едва не по полу, поплелась к лестнице. Я почти возненавидела все ступени в этой галактике, пока выбралась наверх. Слабости и недомогание опять нахлынули неизвестно откуда. К тому же я знала, что из-за моих усилий процесс с регенерацией замедлился, если не покатился вспять. Усилием воли я отогнала мысль о новом кровоизлиянии и, кое-как добравшись до лифта, вошла в кабину. Можно было сделать еще один укол, но я пока тянула, чтоб новый спад не пришелся на тот момент, когда нужно будет действовать. Нажав кнопку медотсека, я присела на пол и закрыла глаза, обняв зажатый между коленями карабин. Хих, трудно сказать, для чего предназначался блок 3 медотсека этого звездолета. Это был высокий белый зал, почти пустой, если не считать большого пульта, отгороженного от остального помещения прозрачным щитом и подозрительного монолитного кресла с навинченными на него приборными щитками, разноцветными индикаторами, какими-то щупальцеобразными присосками, сенсорами, похожими на вязальные спицы с шариками на конце и еще бог знает чем. Над креслом висело большое кольцо, напоминающее макет кольцевой космической станции. Оно было диаметром около 3 метров и сечением не меньше 70 сантиметров. Из нижней его части выходили блестящие острые антенны, сейчас направленные к центру. Этим центром была голова человека, прикрученного к креслу ремнями. Лонго сидел, низко опустив голову, едва не касаясь подбородком груди. На его обнаженном по пояс теле темнели свежие царапины и кровоподтеки. Вокруг него стояли 5. Рузов, Берас, Муриец Рептилия и 2 Анубиса. За белым пультом возился какой-то смуглый старик с голубой от седины шевелюрой. На нем было странное, похожее на балахон, одеяние. Чуть в стороне, прямо на полу, опустив голову на руки, сидел Тилап. Это все я разглядела сверху, сквозь стеклянную стену 2 уровня. Стена была звукопроницаема, но только с моей стороны, это я знала точно. Теперь я стояла возле нее на коленях, прижавшись горячим лбом к прохладной перегородке, и ждала развития событий, одновременно пытаясь разработать план дальнейших действий. «Скоро, Тугай?» – раздраженно спросила Рузов, обернувшись к старику. «Сейчас, Луналикая!» – испуганно пробормотал он. «Тут несколько другое строение графических символов и я. Технические детали меня не интересуют», – оборвала она. Он закивал, а потом выпрямился и уселся в кресло. «Все готово, Луналикая. Мы можем начинать». «В таком случае начинайте», – передернула плечами она. «Вы знаете, что нас интересует». Тугай снова закивал и включил аппарат. Антенны на кольце пришли в движение. Оно немного опустилось и чуть накренилось в сторону. Лишь выбрав оптимальную позицию, кольцо замерло, и по спицам побежали розовые блики. Старик придвинул к себе микрофон и произнес: «Где находится кристалл, который ты нашел на циклоне?» Он замолчал, глядя на экран. Видимо, неудовлетворенный результатом, он повторил свой вопрос, потом еще раз. «Ну», – зарычал Рузов, – «он не воспринимает вопрос. У него что, вообще нет ни одной мысли на этот счет? Он думает только о женщине». «О какой еще женщине?» «Не знаю, Луналикая. Он недавно потерял женщину, и все его мысли направлены на это. Он не слышит ничего больше. Но ведь вы сами заявили, что его нужно только ввести в транс, и он будет выполнять все ваши команды». Взвилась она. «Под воздействием космоса у него мог измениться строй психики и реакции на. Так выведите его из этого состояния. Нужно было оставить эту белокурую девицу в живых. Если б мы сейчас спускали шкуру с нее, он мигом бы развязал язык». Берас согласно кивнул. Одна из антенн чуть выдвинулась и выпустила тонкую голубоватую молнию. Лонго вздрогнул и поднял голову. Он мрачно посмотрел по сторонам, не задерживая взгляда на лицах, потом снова опустил голову, глядя в пол. «Где кристалл?» – прорычал Рузов. Он взглянул на нее, но глаза его были совершенно пусты. Тугай снова посмотрел на экран. «Ничего», – воскликнул он. «Он снова думает не о том, он вообще ни о чем не думает. Скорее всего, он находится в состоянии прострации. Он нарочно удерживает себя в этом состоянии. «Может быть», — вздохнул старик, — «мы ничего не можем поделать. Этот аппарат не предназначен для того, чтоб рыться в памяти. Он всего лишь считывает и расшифровывает биотоки мозга». Рузов нервно прошлась по залу, потом подошла к Тилабу и с яростью пнула его в бок. Он отшатнулся и застонал. «Животное», — процедила она, — «из-за тебя все теперь висит на волоске. Но скоро ты увидишь своего командира на погребальном костре. Он сам вспыхнет не хуже хвороста». Тилаб стиснул виски пальцами и негромко завыл. «Да, да», — прошипела Рузов. «Все так и будет, как я сейчас представляю. Ты ведь видишь это? Твои мозги работают не хуже любого ментоскопа». Неожиданно она выпрямилась, и ее лицо несколько прояснилось. «Должно быть, ей пришла в голову удачная мысль. А ведь ты был там, на станции», — воскликнула она. «Тогда торнадо наверняка вовсю работал головой, не то, что теперь. Он ведь думал о том, что они сделали с кристаллом и куда дели ключ от катера. Ты знаешь это? Ну». Она снова пнула его под ребра. Он отполз немного в сторону и зажал уши ладонями. «Можешь затыкать уши сколько угодно, грязный шарм. Ты и так отлично меня понимаешь. Если ты немедленно не скажешь, то не получишь своей дозы, так и знай». Он задрожал всем телом и, подняв голову, посмотрел на Лонга. Тот мрачно, из-под лобья взглянул на него. «Он запрещает ему говорить», — завопил Тугай. В тот же момент лицо Бераса перекосило злоба. Он шагнул к креслу и ударил Лонга кулаком в лицо. Тот на какой-то момент потерял сознание, потом очнулся и, глядя на врага со смертельной ненавистью, молча сплюнул ему на белые брюки. Берас зарычал, но Рузов досадливо прикрикнула. «Прекратите, адъютант, этот шарм свое получит. Итак, Тилаб», Тилаб затрясся и слабо пробормотал. «Прости, майор, но я предатель», процедил Лонга и отвернулся. «Кристалл был на катере», скороговоркой произнес Тилаб. «Они отправили его в сектор 28642. Там через 18 часов назначена встреча с курьером. А ключ?» Женщина спустила его в утилизатор. Рузов посмотрела на Бераса. «Адъютант, мы успеем перехватить катер?» «Без сомнения», усмехнулся тот. «Даже если начнем погоню после того, как разделаемся с этим бандитом». «Хорошо», улыбнулась она столь лучезарно, что Берас едва не задрожал от вожделения. «Думаю, что за полчаса мы успеем закончить с этим». Берас подошел к пульту и поставил перед Тугаем какой-то куб. Это была аккумуляторная батарея с энергозапасом большой мощности. Старик взял ее дрожащими руками, торопливо выдернул из гнезда какой-то штекер и подсоединил к батарее. Потом нажал что-то на пульте, и в кольце вспыхнул яркий свет. Оно взлетело на несколько метров и замерло в горизонтальном положении. «Смотри, торнадо!» — воскликнула с кровожадным восторгом Рузов. «Видишь это кольцо? Оно будет опускаться очень постепенно. Одного прикосновения к этому свету достаточно, чтоб испепелить любую материю. Ты пройдешь через него. Когда оно опустится до пола, от тебя останется лишь кучка пепла». Она с жадным вниманием следила за его реакцией. Он поднял голову, равнодушно посмотрел на круг голубого ослепительного сияния, потом взглянул на нее и невесело усмехнулся. «Всегда мечтал умереть в потоках света и небесной энергии. А ты все еще боишься меня, козочка? Продолжай и после того, как меня не станет. Я тебя все равно достану. Того, что ты сделала сегодня, я тебе и в аду не прощу». Она побелела, стиснула кулачки и прорычала. «Начинай, старик». Тугой молитвенно сложил руки на груди, посмотрел в потолок и только после этого переключил тумблер на пульте. Кольцо медленно двинулось вниз. Еще какое-то время я наблюдала за его спуском, а потом решила, что пора. Открыв запасную аптечку, я достала инъектор, 3 капсулы и сделала инъекции. Затем поднялась, думая о том, что на сей раз лучше попытаться избежать временного помутнения рассудка, как-то, которое случилось в стыковочном отделении станции. У меня было 10 минут, только 10 минут на полноценные энергичные действия до начала нового спада, только 10 минут, чтоб предпринять что-то такое, после чего это дьявольское кольцо уже не смогло бы спалить ни одного волоска на голове Лонга. Ха-ха, 10 минут, 2 из 10 прошли, пока я добиралась до входа в 3-й блок, но самое ужасное, что когда я подошла к этим дверям, я еще не знала, что буду делать. По дороге я взглянула в зеркальную панель какого-то прибора и увидела, наконец, что я собой представляю. Живой труп, бледный, с черными глазами, обведенными темно-серыми кругами. Губы по цвету не отличаются от всего остального. Может, сыграть на этом? Анубисы очень суеверны, армейцы тоже имеют склонность к мистическим ужасам. Ходячая покойница. Ага, Паночка и Звея. Тут же ехидно поддакнула что-то внутри. Да, не лучший вариант, рассудительно решила я. К тому же Рузов не из тех дам, что падают в обморок, а анубисы еще начнут палить с перепугу. Тогда обычная операция в стиле спецназа. Мне сразу стало скучно. Я успею снять максимум двоих. Прежде всего, Бераса и Мурийца. А мне еще нужно либо отключить кольцо, либо отвязать Лонга. До пульта и до кресла одинаково 10 метров. В теперешнем состоянии у меня вряд ли получится достаточно эффектный бросок. Палить не переставая, значит, стать потенциальным трупом. Нужно начать с Рузов. Меня хлопнут раньше. Она же и хлопнет. Сама говорила, что метко стреляет. И нет у меня никакой гарантии, что где-нибудь рядом нет нескольких крутых парней с хорошими лучеметами.